Конец времен, конец времен. Как феникс я перерожден, чтобы поведать вам о том, как светоносец в этот дом спустился уж в небесной славе, и как мы все на переправе между мирами пребываем, себя забыли и не знаем. Ты долго спал, о человек! К концу подходит старый век, пусть не успел начаться он, нас всех ждет квест конца времен. Ты долго спал, пусть по неволе, но слышал ты людское доле, и слышал ты, что говорили его посланники, что жили на вашей матушке земле. Но до сих пор ты спишь во мгле, а время мало остается. Кто не успеет, не проснется, тому придется скоро туго. Но тьма есть спящих лишь заслуга. Но слышен храп со всех сторон. Кто спит, не будет возрожден. Мы братьев ищем нам по духу, ногой, кто попрал смерть старуху, и в мире сём рожден был вновь, чтобы сердечную любовь свою всю спящим подарить, их к Богу взгляды обратить. Кто ногою смерть попрал, вспомнил себя, тот уж фениксом стал. В мире желаем жить светлым и чистым, и жизнь наша вся так наполнена смыслом. Так светом стать, кто устремится, в огне небес переродиться. Мы знаем это непреложно, что возвращение возможно. Возвращены по зову Бога, вернулись вновь с небес чертога. И кто нас звал, вернулись тоже, ведь дальше спать вам всем негоже. В них океаном бурлит сила, два величайших то светила. Предсказание будет в силе, свет польется из России. А Боги узнает, и в радости этой чудо свершит розы мира с планетой. И будет страна эта возрождена империей духа, ведь станет она. Развеял ветер сестраницы, и их небесные носят птицы. Слово по миру всех нужных находит. Время приходит, да, время приходит. Дух пробужденных возрожден. Все это квест конца времен.